Ни Зина, ни Анатолий не произнесли больше ни слова. Эльвире этот случайно подслушанный разговор так живо напомнил отцовские наставления, что она решила наедине поставить Зину на место. Случай подвернулся через несколько дней. Сестры вместе готовили обед, когда Эльвира выговорила Зине за то, что она вмешивается в дела семьи. Она предупредила, что без разговора отправит сестру домой, если она не прекратит свои проповеди. «Тогда тебе придется отправить меня сразу же», – ответила Зина. «Христос сказал, чтобы его слово было проповедано по всему лицу земли. Запретить мне это делать ты можешь лишь в одном случае, если ты больше Христа. К сожалению, ты вообще живешь без него. Это простительно людям, которые о нем никогда не слышали. Но те, которые слышали и все равно отвергают его, до сегодняшнего дня кричат Пилату: «Распни его!» Если б ты стояла под крестом, где было твое место? Среди плачущих или злорадствующих?» Это было слишком. Зине пришлось собрать свои вещи и покинуть Эльвирин дом. Не помогли просьбы дочек и неожиданное заступничество Анатолия. Работа по дому стала значительно тяжелее. Эльвира даже в какой-то степени жалела, что сгоряча выгнала сестру. Утешала лишь, что малявка Зиночка получила урок за свое упрямство, который, возможно, охладит пыл маленькой фанатички. Чувство победителя помогало Эльвире справляться с множеством обязанностей, которые легли на ее плечи после отъезда Зины. Как ни странно, Анатолий вроде тоже за ум взялся, стал реже пить и даже устроился на хорошо оплачиваемую работу. В хлопотах, нескончаемой чередой, мелькали день за днем. Эльвира радовалась наступлению каждого вечера, когда, наконец, умолкало ее шумное семейство, и она могла забыться в теплой постели до утра. Уход за близнецами отнимал очень много времени и сил, так что дочери должны были довольствоваться вовремя приготовленной едой и необходимым уходом. С точки зрения Эльвиры, девочки были уже большими, и она не задумывалась, что им остро не хватает ее материнской любви и внимания. Оля незаметно приучала отца играть с ней или читать ей сказки, что, кстати, доставляло ему огромное удовольствие. С подрастающими сыновьями он тоже часто возился, привлекая к этому и дочек. Но Лена старалась как-то уединиться, наблюдая за играми со стороны. Эльвира долго не замечала, что ревность начала калечить характер старшей дочери. Незаметно пролетел отпуск по уходу за детьми. Все дети вновь пошли в детсад, а Эльвира на работу. Она радовалась, что наконец-то вырвалась из однообразной домашней круговерти и опять могла чувствовать себя женщиной, а не тягловой лошадью. С удовольствием надевала она свои яркие платья, следила за своим внешним видом. Эльвира и детей старалась одеть понаряднее, чтобы они привлекали взгляды прохожих. Кто ее мало устраивал, так это ее собственный муж. Она стыдилась его неухоженного вида и старалась по возможности не появляться в его сопровождении на людях. От Анатолия это не ускользнуло, что и стало причиной его вновь проснувшейся ревности и, как следствие, вновь начавшихся домашних скандалов. Неожиданно для Эльвиры стала преподносить сюрпризы Лена. Она вдруг заявляла, что ее никто, кроме Зины и бабушки с дедушкой, не любит. С Олей и близнецами стала грубой и вредной. То и дело затевала она ссоры, за которые Эльвира ее на месте наказывала. Однако наказанию приносили скорее обратный результат. Чем жестче она наказывала дочь, тем чаще та устраивала различные разборки с младшими. Эльвира удивлялась и отношению Анатолия к возникшей проблеме. Он вдруг стал защищать Лену, повторяя ей раз за разом: «Не обращай внимания на мамку! Ты моя дочь, и я тебя в обиду не дам. Делай, что тебе хочется. Только маленьких не обижай». Лена действительно оставила их в покое, но сделалась беспредельно непослушной. И не только по отношению к матери. Доставалась и отцу, и воспитателям в детском саду. Дело дошло до того, что Эльвира уже просто боялась показываться где-либо с дочерью. Поневоле ей пришлось уделять Лене больше внимания, чтобы хоть как-то воздействовать на нее. Было похоже, что Лену это устраивало. Она все чаще стала высказывать желание научиться читать и писать. И хотя до школы оставался целый месяц, Эльвира решила исполнить ее желание. Она раздобыла букварь, и занятия начались. Лена поражала своим упорством. В считанные дни она выучила буквы и стала довольно прилично читать. Но этого ей было мало. Она хотела писать. Как ни уговаривала ее Эльвира подождать еще один год, Лена не сдавалась. Письмо она выучилась так же быстро, как и чтению. Эльвира радовалась, видя, что дочь увлеклась чтением детских книжек, и у нее оставалось все меньше времени на глупые шалости. Эльвира не предполагала, что и это увлечение можно использовать для очередного сюрприза. Однажды, поздним летним вечером, когда дети уже спали, приехал Эльвирин отец. Только теперь стало ясно, почему Лена так настойчиво училась письму. Она написала Зине письмо с просьбой забрать ее в деревню, потому что дома ее не любят и обижают. С этим недоразумением дед и хотел разобраться. И не только с этим. Абсурдным ему показалось, что Зина ничего не рассказывала дома об Эльвириной семье и на все вопросы отвечала: «Я ничего не могу сказать, потому что мне это запретила Эля». Эльвире было неудобно перед отцом, и все же она была довольна, что родители не знают подробностей ее семейной жизни. Как назло, отец увидел все собственными глазами. Анатолий в этот день получил зарплату и пришел вечером на веселе, и очень поздно. Из кармана брюк он вытащил бутылку с остатками водки и, ставя ее на стол, предложил тестю выпить за компанию. Услышав вежливый, но твердый отказ, он засмеялся и проговорил: «Хорошо, тогда я буду пить, а ты меня воспитывать. Говорят, ты это хорошо умеешь. Твои дочки, папаша, этому тоже неплохо научились, особенно младшая. Как она, кстати, перенесла, что сестричка показала ей на дверь? Жаль, мудрая девушка. Она только взялась за мое воспитание, да Эльке вдруг стало меня жалко. А зря. Я бы сегодня, может быть, молочко вместо водки пил. Но моему эльфу я больше нравлюсь таким. Правда, эльф?» Эльвира со стыда готова была провалиться сквозь пол, а отец сидел молча, переводя взгляд с дочери на зятя. Анатолий тем временем продолжал: «Так как, дед? Бушевать я не стану, если ты меня немного повоспитываешь. Может, перетянул бы меня в свою веру?» «Да куда тебе? Сил не хватит, если свою собственную дочь не смог убедить. Ну чего ты молчишь? Не знаешь, как доказать мне, что твой Бог существует, да? И правильно, все равно не докажешь». «Что тебе ответить?» – улыбнулся отец. «Тебя ведь не заставишь верить, если ты сам этого не хочешь». «А почему я должен верить во что-то без всяких доказательств?» – спросил Анатолий. «Тебя послушав, можно подумать, что ты веришь только в то, в чем сам убедился», – отозвался отец. «Но я как-то не думаю, что ты сам убедился в существовании молекул, атомов, нейтронов, протонов. Тоже ведь со слов веришь?» «Ну ты и сравнил, дед», — усмехнулся Анатолий. «Об этом в любом школьном учебнике прочитать можно. А о твоем Боге везде пишут, что его нет. Вот, сынок, ты не прав. Об атомах и молекулах ты учебники математики не прочтешь. Для этого тебе надо взять физику или химию. Для того, чтобы читать о Боге, надо найти соответствующие книги. В очень многих книгах пишут, что Бог есть. Ты просто эти книги не читал. Первый и самый главный источник, в котором ты найдешь все о Боге, это Библия. Кроме того, в ней ты можешь найти ответ практически на любой вопрос. «Брось басни рассказывать», – перебил Анатолий. «Нет такой книги, где были бы ответы на все вопросы. Но скажи, может твоя Библия ответить, почему в нашем доме счастья и радости нет?» «Не может». «Вот ты и во второй раз ошибся», – сказал отец. «В Библии написано, у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря и спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи 23:29. «Как видишь, вино и счастье несовместимы». «Ну ладно, дед, вино пить нехорошо, но твои поучения мне не нравятся. Перейдем лучше к телевизору. Там через пару минут начнется концерт. Уж лучше песни слушать, чем твои поучения». «Нет, сын, я не любитель этих песен», – отказался отец. «Кстати, о них в Библии тоже можно прочитать. Там стоит: лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета». «Слушай, дед, а ты случаем не выдумываешь свои поучения?» – спросил Анатолий. «Уж больно они у тебя подходят под мои слова. Я же тебя проверить не могу». «Почему не можешь? Открой Библию и прочитай. Мать ведь привозила вам Библию?» И, обращаясь к Эльвире, отец продолжил: «Принеси-ка ее». Эльвира принесла книгу и подала отцу. Он взял ее в руки и, не раскрывая, долго осматривал со всех сторон. Анатолий рассмеялся. «Ха, дед, ты чего разглядываешь? Боишься, что она не такая, как у тебя дома? Вдруг ты не найдешь своих поучений? Брось ты ее! Слушай, а я ведь и не знал, что у нас в доме Библия есть». «Не волнуйся, сын, я тебе еще покажу, где написаны эти слова. Но Библия у вас точно не такая, как у меня. Вы свою бережете. На ней нет ни пятнышка, как будто она только что из типографии. Видел бы ты мою, в ней пару десятков закладок, страницы в пометках, корешок потрепанный и срезы страниц серого цвета. Ни в какое сравнение с вашей не идет». «Ты прав, дед», – заулыбался Анатолий. «Элька чистюля!» «Спасибо! Приятно слышать такое о дочери», – поблагодарил отец. И, взглянув на дочь, продолжил: «Но свою Библию я бы не променял на вашу. Моя стала энциклопедией жизни, без которой я ни дня не могу прожить. А ваша аж кричит, что ее никто в руки не берет, не читает». Эльвира чувствовала себя высеченной. Ей хотелось сказать отцу, что она сама знает, что и когда ей читать, что ей не 15 лет, что она и без его поучений прекрасно обойдется. Но она не открыла рот и только с излишним шумом расставляла по полкам чистую посуду. Отец тем временем нашел и показал Анатолию процитированные места. Тот склонился над книгой, перелистывая страницу за страницей. И видно было, что он не читал или читал очень маленькими отрывками. Оторвавшись от книги, он вдруг спросил отца: «Дед, ты всерьез веришь, что попадешь в рай? Тебе же скучно там будет без детей и внуков. Да и нехорошо только о себе думать. Ты подумал, что и мне туда ведь хочется, а?» Видимо, решив, что он удачно разыграл тестя, Анатолий пьяно расхохотался. Эльвира ожидала, что отец обидится и замолчит, но он и не думал обижаться. «Ты прав, сынок», — согласился он. «В раю я хотел бы видеть и тебя, и твою семью. С того самого дня, когда я тебя впервые увидел, и до сих пор я ежедневно молюсь за тебя, за Элю, за внуков, и верю, что Бог ответит на мои молитвы». «Плохо молишься, старик», — с нагловатой ухмылкой проговорил Анатолий. «Всему свое время», — ответил отец. «Посеявший сорное растение может ожидать быстрых всходов и бурного цветения, но радости от этого не почувствует. Посеявший добрые семена должен годами терпеливо ухаживать за ростками. Ну и радость его будет велика, когда он, наконец, увидит распустившиеся цветы. Так и с людьми. Недоброе схватывается на лету и помнится долго. Глядя на людей, не перестаешь удивляться, как много грубых и пустых слов они произносят, как много недобрых дел творят. Чтобы вырастить хорошего человека, надо приложить очень много усилий. Молитвы – это тоже усилия, на которые Бог в свое время ответит». Мое сердце согревает стих 31 и 16 главы «Деяния святых апостолов». В нем говорится так: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. А вы все вместе относитесь к дому моему, и по обетованию Божию вы тоже спасетесь». «Спасибо, дед! Не думал я, что так легко в рай попаду». «Тогда молись почаще», — с издевкой произнес Анатолий. Как будто не замечая его тона, отец пообещал: «Молиться за тебя я буду до смерти. Ты только одно учти. По моей молитве тебя зачислят в школу Божию, а учиться ты должен будешь сам, и выпускной экзамен тоже будет». «Нет, дед, так мы не договаривались. В школу пускай мои дети ходят», – наигранно запротестовал Анатолий. Но отец в том же тоне продолжил: «Только в свете Божьего учения ты способен познать самого себя, свое истинное положение в глазах Божьих. В сером однообразии будней грешный человек разучился радоваться, разучился отличать духовное от недуховного». Коротко помолчав, отец попросил дать ему фонарь. Анатолий съязвил: «Что, дед, перейдем от теории к практике? Ты фонарем будешь высвечивать, сколько во мне духовного и недуховного? Может, тебе и весы дать? Тогда мы и взвесим заодно. А может, ты мне и справку по этому поводу выдашь?» «Может быть», — усмехнулся отец. Он дождался, пока зять принес ему небольшой, но сильный фонарь. «Спасибо. Теперь примемся за практику. Я выключаю свет. Не напоминают ли тебе сумерки твою серую, безотрадную жизнь? Почти ничего не изменится, если я посвечу в тот пустой угол». Свет выхватил на потолке белый круг и замер на несколько секунд. Затем луч света хаотично заметался по кухне, Причудливые тени запрыгали по потолку и стенам, меняя на глазах свои очертания. «Стоп, дед, стоп!» – прокричал Анатолий. «Ты не как детство вспомнил! Решил с нами зайчиков половить? В глазах рябит! Что ты этим хочешь сказать?» «Не сказать, а спросить. Ты узнал по теням, от каких предметов они падали?» «Пожалуй, нет. Я не думал об этом. Да они и менялись, как в калейдоскопе», – произнес Анатолий. «Хорошо, а теперь посмотри сюда». Отец издали посветил на край изящной тюлевой занавески. «Ты видишь, как расплывчата ее тень?» «А если я подойду поближе? Смотри. Теперь тень четко отражает мельчайшие детали рисунка. Примерно так же выглядят люди. Они суетливо мечутся по жизни, и трудно порой определить, кто из них чего стоит. Мы, простые смертные, очень часто ошибаемся в своих суждениях. Порядочные люди порой слывут недотепами, а какой-нибудь разгильдяй в маске вызывает всеобщее уважение. По-другому мы выглядим вблизи Христа. Чем ближе мы к Нему подходим, тем четче мы видны в свете Его вечной и неподкупной правды. Многие люди именно поэтому предпочитают оставаться как можно дальше от Его света, обманывая окружающих своей порядочностью, а чаще всего и самих себя. Наша гордость не позволяет нам назвать наши грехи по именам. Уж лучше пользоваться незаслуженным уважением сограждан, чем извлечь на свет Божий свои нечистые дела и мысли. Мы стыдимся людей, не задумываясь, что все они подобны нам. В послании к римлянам, в 3 главе, 10 стихом написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Людей мы стыдимся, но грешить перед лицом святого и всемогущего Бога нам как-то не стыдно. Никто из нас, ни я, ни ты, не заслуживаем вечной жизни. Но Бог в своей безмерной любви протянул нам руку помощи. В Евангелии от Иоанна написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Иоанна 3:16. Чтобы идти к свету, нужно искренне раскаяться в своих злых делах и, взяв Христа в путеводители, жить, отражая Его свет, а не по принципу «что хочу, то ворочу». «Тебе, дед, легко говорить», – задумчиво произнес Анатолий. «Если бы ты прожил мою жизнь, то не стал бы агитировать раскаяться». «Я что, всем должен кричать о своих ошибках?» «Не могу и не хочу». «Почему?» – спросил отец. Меня и так все презирают. Друзья, знакомые, родители, Элька, дети, ты. Вся моя жизнь сплошная ошибка, начал Анатолий горячиться. Хватит того, что обо мне уже известно. Неужели ты думаешь, что мне легче станет жить, когда обо мне еще больше дряни узнают? Спасибо за совет, но остатки стыда у меня сохранились. Я еще не совсем конченый. Ну да, в этом деле каждый человек решает за себя сам, согласился отец. Непонятно лишь одно. Почему стыдно признаваться в грехах, но не стыдно их совершать? «А мне непонятно другое!» Угрожающе прищурив глаза, сказал Анатолий. «Чего ты копаешься в моей жизни? Как хочу, так и живу!» И словно доказывая самому себе и тестю, что будет так, как он сказал, Анатолий включил свет и стал допивать принесенную водку. Чтобы избежать скандала, Эльвира предложила отцу лечь спать. Собственно, было уже поздно, и в ее предложении не было ничего необычного.